Леон испытал ужас, в сравнении с которым нападение хачиков было приятным воспоминанием. «Мне надо в душ!» — закричал Леон, врубил на полную мощность радиоприемник, к счастью, настроенный на ночную программу. Передавали какую-то похабщину. Схватил в руки графин с водой, чтобы эпоксид понял, шуму будет много. «Давай вместе!» — улыбнулся эпоксид. «Что вместе?» «Выключи радио, Леонтьев. В душ вместе!» «Я так устал!» — вдруг жалобно и беззащитно произнес эпоксид. «Я так одинок!» — в глазах блеснули слезы. «Иди, иди!» — с графином наперевес Леон выпроваживал эпоксида из номера. «Неужели думаешь, я голубой?» — вдруг совершенно другим мужественным и спокойным голосом каратиста проговорил эпоксид. «Пошли! 200 марок, программа минимум, мы ее покруче раскрутим!» И вышел. Леон немедленно запер дверь. В номере было жарко, но его колотил озноб. Лоб покрылся холодной испариной. Леон полез в карман за платком, рука наткнулась на свернутые бумажки. Леон выхватил бумажки, бросил в пепельницу и вдруг увидел, что это франки, которые ему навязала ночью под яблоней Платина. Сдачу бывшая райкомовка после томительной работы на калькуляторе выдала Леону почему-то в датских кронах. Леон вышел из гостиницы. Июльская нелидовская ночь объяла его. Куда лежал путь Леона? Конечно же, на вокзал. Бывшая партийная, а ныне валютная гостиница находилась почти что за городом. Час, наверное, лунно пылил Леон мимо черных изб и домов, подталкиваемый в спину теплым, как бы вспотевшим от усердия ветром. Шоссе незаметно вывело его на центральную улицу, а там и на главную Нелидовскую площадь, где мирно соседствовали райком-горком под свиным знаменем и частично отреставрированный храм, некоторые купола которого уже были позолочены, остальные же пока только обтянуты серебряным в ночи цинком. И по-прежнему торчал в центре площади истукан, похожий во тьме на слетевшего с небес демона. Ноги сами поставили Леона перед истуканом. Он долго и неизвестно зачем переводил взгляд с чудовищных ортопедических его ботинок на далекую голову в лунной кепке. Бесконечно пуста при этом была душа Леона. Ни ненависти, ни симпатии, ни обиды, никаких чувств, только превосходящая меру усталость, которая, как тяжелая радиоактивная вода, до краев наполняет душу, оставляя ее пустой. Чем дольше смотрел Леон на истукана, тем очевиднее ему становилось, что никакой нормальный человек уже не может испытывать к нему никаких чувств. Следовательно, вся нынешняя круговерть вокруг него решительно ничто. Леон вспомнил, как однажды отец долго смотрел на свою старую визитную карточку, где были указаны его прежние должности, премии, учетные звания. А потом сказал: «Теперь мне потребна иная визитная карточка, такой-то, такой-то, никто, и имя ему — ничто». Леон вдруг услышал, что позади кто-то табачно дышит. Еще один педераст стиснул в кармане складной нож, предусмотрительно переложенный из рюкзака еще в гостинице. Как лягушка скакнул вперед, спиной вжался в гранитную тумбу. Был тот исключительный случай, когда истукан действительно защищал от нападения сзади. Увидел тщедушного, всклокоченного старика то ли в колпаке, то ли в триухе, в брезентовой бесформенной хламиде с тонкоствольной мелкашкой за плечом. Вид у него был разбуженный и недовольный. «Сторож!» — облегченно вздохнул Леон. «Только что он охраняет?» «Явился, гаденыш!» — ошарашил предполагаемый сторож. «Не жаль, гаденыш, краски!» «Какой краски?» «В рюкзаке!» Сторож дыхнул сквозь табак спиртным, определенно не фабричного производства. «А ну, показывай!» «Я приезжий, иду на вокзал», — пожал плечами Леон. «Неужели пачкают краской?» «А то нет!» Без большого, впрочем, огорчения признался сторож. «Ругательства пишут!» «А вы, стал быть, поставлены от райкома охранять?» — догадался Леон. Старик долго рылся в кармане хламиды, наконец извлек на свет Божий полупустую, трепещущую на ветру папиросу, закурил, прикрыв спичечный огонек кривыми, как сучья, ладонями. «Маята с куревом! Третий месяц не возят!»